Использовав внутренние раздоры в маратовской державе, смогли англичане, наконец, заставить пеш признать их господство и привести союз маратовских княжеств к началу распада. И снова бои. Независимые маратхи на севере не признали капитуляции пеш. Но их победила армия англичан. Еще одна война, последняя, закончилась в 1818 году установлением власти англичан в Махараштре. Князьям были оставлены их княжества, но с правом на внешние связи только под контролем англичан. Единство маратхов было подорвано, держава раздроблена, народ согнулся под непосильным грузом колониального ига на долгие годы, почти на 130 лет. В течение ряда веков лучшим украшением каждого праздника в Махараштре является тамаша, совсем особенный местный вид театрального представления, который не увидишь больше нигде и на который не принято ходить женщинам из респектабельных семей. В Пуне есть постоянно действующий театр, где идут тамаша, и их поочередно играют все труппы, существующие в Махараштре. Озорные постановки коротких пьес перемежаются плясками, песнями, наполненными двусмысленностями и солеными остротами. Они возникли в те далекие времена, когда маратхи проводили долгие месяцы в походах, а возвратившись, жаждали веселья и наслаждения. Женщины, заждавшиеся их, с радостью дарили им и веселье, и наслаждение, и пряность этих встреч, и острые ситуации, возникавшие в семьях в связи с долгими разлуками, нашли отражение в тамашах. Я, как иностранка, могла пойти на тамашу, не боясь вызвать осуждение. И я ходила. И никогда не забуду танцовщиц, пламенно заигрывавших со зрителями и отпускавших такие шуточки, которые никто не соглашался мне переводить, и их партнеров, пересыпавших крупной солью свои реплики, приводящие всех в неописуемый восторг. Оглушительная музыка, пенья на грани крика, смелые жесты, сочный юмор и яркие бутафорские декорации, гримы, костюмы — вот тамаша, какой ее любили воины-маратхи, какой ее любят и сейчас, и какой мне посчастливилось ее увидеть. Говорят, что многие тексты не меняются в течение нескольких столетий. Верю, так как в этом нет ничего особенного для Индии, где столетие часто значит то же, что в Европе год. Но вместе с тем тамаша откликается и на все злободневное, высмеивая действия городских и деревенских властей, новые законы, газеты, брахманов, чиновников и кого угодно. На тамаше я впервые услышала, что само слово «маратха» расшифровывается так «мара лекин хата», «не хим», то есть «умри, но не отступай». Хорошая расшифровка. На тамаше я узнала и историю правительницы маратхского княжества Индор Рани Ахилла Деви, которая жила в 17 веке. Она была умна, сильна и независима, и имела армию в 30 тысяч солдат, мужчин и женщин. И когда один из пеш собрался напасть на Индор, чтобы разграбить его, она послала к нему гонца со словами: «Если тебе нужны деньги, приходи ко мне за подаянием, как положено брахману, и я одарю тебя. Но не будет предела твоему стыду, когда твои полки будут разгромлены армией, в рядах которой сражаются женщины». И пристыженный пешва отказался от намерения идти походом на Индор. В песнях и легендах маратхов часто упоминаются женщины-воительницы. И этому нетрудно поверить. Нигде в Индии, кроме Пуны, я не видела, чтобы женщины до полуночи одни ходили по улицам, ездили на велосипедах и мотороллерах и держались бы так вольно и просто. Своеобразный это край, и своеобразный народ выковала здесь история. Понедельник — день бога Шивы. Самовар — понедельник. Это день бога Шивы. В Все истинные шиваиты в этот день посещают храмы, чтобы поклониться священному фаллосу.